Глава 102. Заглянули леди из огня и льда. В их келеваторе вплыл Ион Сальватор. Краш болтала безумолку. «Это было так захватывающе, мистер Гаррет!» Майк насмешливо ухмыльнулась из-за ее плеча, молча указав жирной красной стрелкой на слово «мистер». «Это дитя умеет петь!» — объявил Сальватор. Прозвучало и как декларативное заявление, и как выражение изумления. «Ты должен написать пьесу, где много поют», — сказал я. «И танцуют», — добавила Диди. «Я хорошая танцовщица, и он». Сальватор содрогнулся. Судя по его виду, он мог растаять. Майк продолжала потешаться. Танцы Диди, вероятно, включали в себя последовательность движений, направленных на то, чтобы остаться в чем мать родила. «У меня есть идея, над которой ты мог бы подумать на досуге», — обратился я к Сальватору. «Предположим, ты пошлешь дублеров, чтобы твои пьесы ставились в других городах и поселениях. Ты мог бы сделать так, чтобы пьесы не сходили с подмостков годами». Он вытаращился на меня и ответил: «Думаю, Тинни будет иметь успех. Она и в самом деле предана делу. Она как будто пытается забыться, погрузившись в работу над ролью». Он покосился на Страфу, которая стояла внизу у лестницы, только что вернувшись с холма. Та покачала головой, прищурившись на меня. Она поприветствовала девушек, ни на одну из них не взглянув высокомерно, что сделало меня еще большим ее фанатом. У нее не было проблем с общением с такого рода людьми, которых можно было найти рядом со мной. А мне приходилось делать над собой усилия, чтобы ладить с такого рода людьми, которых можно было увидеть рядом с ней. У нас будет необычная связь. «Вы готовы отправиться ко мне?» — спросила Страфа у Майк. Мисс Ти кивнула. «Мистер Сальватор, вы уверены, что не возражаете, чтобы мы взяли карету?» «Без проблем. Я привык ходить пешком, и мне нужно поговорить с Гарретом». Еще одна из улыбочек Майк из-под тишка. Она догадалась, что Сальватор очарован одной из ее подопечных. «Мы можем остановиться по дороге?» — спросила она у Страфы. «Ни у кого из нас нет другой одежды, кроме той, в которой мы покинули дом». «Конечно!» Диди и Краш были не в своих рабочих нарядах. Но вкус Диди склонялся к вульгарному хламу. «Пока мы не уехали», — сказала Майк и потащила меня на кухню. Дин и Доллар Дэн потеснились и впустили нас внутрь, причем Дин начал машинально греметь чайными чашками. Он уже починил окно. Майк крепко прижалась ко мне. «Я польщен, но ты и должен быть польщен. Дело в Сальваторе». «А что с ним такое?» «Он действительно настолько наивен, каким выглядит». «О да! Более того, он хорошо притворяется клевым парнем». «Итак, он о нас не знает?» «Я понял. Вообще-то знает. Он думает, это ужасно романтично». Майк покачала головой и ухмыльнулась. «Часть моей натуры доказывала, что не должна быть верной ни одной женщине. В конце концов, ты живая». Она сдалась и сделала шаг назад. Я не был возбужден так сильно, как она надеялась. «В ком он заинтересован?» — спросила она. «Для парней его возраста это обычно краш. Но он обращается с ней так, будто не знает, что она женского пола». «Он знает, гарантирую, но не хочет, чтобы она думала, что у него только одно на уме. Если он и заинтересуется кем-нибудь в таком ракурсе, полагаю, это будешь ты». Это я сказал от нечего делать. «Видимо, именно поэтому он пожирал глазами плечи Диди», заметила Майк. «Просто застенчивый. Не знает, как общаться с утонченной леди». «Остряк!» «Да он хороший человек, Майк. Не заводись с ним». «Мы никогда не заводимся первыми. Это одно из моих правил». Она уже повернулась к двери, как ей пришла в голову злая мысль. «Но я позволю себе нарушить это правило всего один раз». Она снова шагнула ко мне, плавно раскачиваясь всем телом. «Если ты и бегущая по ветру расстанетесь, заглядывай на огонек». Хихикая, она подмигнула Дину, оттолкнулась от меня и покинула кухню. «Если вы ее не захотите, ее возьму я», — объявил Дин. «Ах ты, старый плут!» Я подождал полминуты, чтобы перевести дух и успокоить чресло, и вышел в прихожую попрощаться.